Братья и сестры, мы прочитаем три текста Священного Писания и вместе с вами порассуждаем. Первый текст записан в Бытие, 26 глава, 15 стих. Бытие, 26 глава, 15 стих. Сказано так. «И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, это об Исааке сказано, филистимляне завалили и засыпали землею». Это первый текст. Второй текст, Иеремия, 14 глава, 3 стих. Иеремия 14:3. Сказано так. «Вельможи посылают слуг своих за водою, они приходят к колодезям и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы». И последний текст. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 5-6 стих. «Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа». Братья и сестры, если вы заметили, то здесь в каждом стихе говорится о колодцах. Но колодцы везде разные. Колодцы везде разные. Посмотрите первый колодец, о котором здесь сказано. Сказано так, что был колодец, когда-то копал его Авраам. А что было? Приходили филистимляне, и что делали? И колодцы эти заваливали камнями. Братья и сестры, легко колодцы копать или нет? Их очень трудно копать. Если там бывает тяжело скопать, если просят, ну, приди, помоги, умерла там сестра или брат в церкви. Надо скопать могилу, и то уже, наверное, полдня уйдет для того, чтобы скопать небольшой такой. А это колодцы, которые были не 3 метра, не 10 метров, не 30 метров. Они достигали до 70 метров. И чтобы такой колодец скопать, это было не так просто. Особенно в Палестине, когда много камня, когда много того, что очень мешает колодец скопать. Это сейчас буровая установка. Она сделает, и пошла вода из-под земли. А потом могут ставить и специальные насосы, чтобы воду закачивать. А раньше такого не было. И раньше такой грунт был именно в Палестине, что колодец не так было трудно выкопать. Очень много было камня. И вот Авраам копает, а потом Исаак копает, и что? А идут филистимляне за ними, и что? И засыпают. Исаак обратно идет, написано, опять засыпают, а потом царь говорит, а я ясно увидел, что Господь с тобой. По какой причине, братья и сестры? А по той причине, что он копал, филистимляне закапывали, он ничего им не говорил, он дальше продолжал копать, хотя это была работа нелегкая. Друзья, мы в своей жизни тоже похожи на эти колодцы. Наше сердце, наш сосуд – это тоже колодец, который сегодня хочет Господь видеть, чтобы он был тоже приятен и угоден нашему Господу. Но сегодня цель дьявола на этой земле – наш колодец закопать, забросать его камнями. И сколько сегодня камней дьявол старается забросить в наше сердце, чтобы наш колодец был загрязнен или засыпан, и чтобы он больше никогда не работал и не источал ту воду, которую сегодня нуждается брат или сестра, который находится рядом с нами, сидя на скамейке одной, или друг, или по работе коллега, который находится и тоже желает, чтобы от меня источалась эта приятная, прекрасная вода. Но цель дьявола сегодня – закидать наши колодцы, чтобы они были полностью засыпаны этими камнями. Второй мы текст прочитали о том, что колодец, братья и сестры, приходят, вельможи посылают слуг своих, они приходят за водою, колодцам, а воды нет. И бывает и такое. Бывает в нашей жизни, братья и сестры, точно такое, когда к нам приходят люди, просят, помоги. Ну, скажи ободрительное слово, сделай то или третье, или другое. А колодец наш пуст. А причина? А причина, и написано, что здесь люди уходят пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. братья и сестры, потому что дьявол всяческими усилиями сегодня старается не просто закидать, а еще перекрыть полностью колодец, чтобы он совсем не было никакой воды. И, братья и сестры, последний колодец, который для меня очень, ну, самый такой хороший колодец, которым хотел бы и я быть в этой жизни, это колодец Иаковлев. И я хотел бы коротенько сказать, чем этот колодец отличался от тех колодцев. Мы прочитали, братья и сестры, и первое, чем отличался этот колодец, друзья, написано так. Там был колодец Иаковлев, Иисус, утрудившись от пути, сел. И написано, у колодца было около 6 часа, и написано выше, что этот колодец был какой? Он был глубок. Как хорошо, когда в жизни нашей, братья и сестры, мы имеем глубокую веру, глубокую любовь, глубокую радость. И как мы слышали, плоды Духа. Чтобы эти плоды были настолько глубокие в нашей жизни, чтобы наша жизнь была полна ими. Я слышал, что Иаковлев колодец, он достигал 35 метров. Это тоже было немаленькое расстояние и немаленькая глубина. И сегодня Господь хочет от нас тоже видеть, чтобы я был глубок, братья и сестры. И любой строитель, который может или учится в институте, или работает на стройке, он, любой строитель знает, что нужно сделать поглубже, чтобы поставить дом. Около 10 лет тому назад, наверное, мне тоже приходилось работать на этом доме. Может, с нуля, может, не так, что с нуля. Ну, почти с нуля приходилось на этом доме работать. И я помню, как этот дом вбивали сваи. Вот вокруг этого всего дома, с одной стороны, это с внешней стороны и с внутренней, вбивали сваи. Была большая установка буровая, и вот она рыла такое глубоко-глубоко. И встречались так, что и буры ломались. И вот очень глубоко рыли, долго. И даже братья здесь ходили и контролировали, потому что бывало, что ну, те, которые рыла фирма, она старалась сделать как можно хуже. А когда дорывались они до известняка, аж буровую эту установку начинало так кидать, что все отбегали в сторону, потому что дошли до известняка. Вот эта глубина, вот это основание. И только тогда был готов, и только тогда вкладывали там трубы, арматуру и заливали жидким цементом. Это было основание, это был известняк. И я думаю, можно было остановиться, буры ломаются, камни попадаются сильные. Ну что, на этом можно остановиться и все. Нет, нужно было до известняка, чтобы это здание стояло, потому что это здание большое. И сегодня мы здесь собираемся, братья и сестры. Но это было тоже, нужна была глубина. И Господь в этой жизни тоже хочет, чтобы я был на глубине. И когда Он учеников послал на служение, Он говорил, заплывите на глубину. Именно оттуда нужно начать служение. Только оттуда можно начать служение Богу. И как написано еще в одном месте, он копал, написано в притче, и что сделал? И углубился. Не просто копал. Можно так скопать, а потом смотришь, сильный мороз, и сколько раз замечалось так вот по строительству, когда смотришь, и стена треснула, потому что не углубился. Или сделал не так, и мороз как можно дальше проник туда и поднял фундамент. А причина опять не углубился. Братья и сестры, и сегодня Господь сегодня хочет, чтобы я был сегодня глубок. И я, если я сегодня глубок своей верой, самое первое – это наша вера, братья и сестры, то Господь нами радуется. Господь нами радуется, потому что если глубокая вера в нас, если глубокая наша жизнь христианская, а как в жизни вот именно такой, если колодец глубокий, там намного чище, намного приятней, намного прохладней вода. Эту воду любит сегодня человек. Эту воду сегодня, в этой воде нуждается ближний мой. А если я не сильно глубок, братья и сестры? Второе, чем отличался этот колодец, братья и сестры, написано, что он путников принимал. Приходит Иисус, колодец этот принял. Приходит женщина-самарянка, колодец этот принял. А сколько сегодня путников, которые сегодня тоже нуждаются в нас, чтобы я тоже принял его, чтобы я много рассказал ему об Иисусе Христе. А может, кто-то нуждается сегодня в утешении, в ободрении, и он сегодня в этом нуждается, а у меня нет слов. А причина, братья и сестры, а может причина в том, что уже дьявол начал потихоньку закидывать? Может, я уже половину засыпан? А может, мои стены веры уже стали обсыпаться, и уже все, и этот колодец уже почти не годен? Мне приходилось так вот иногда немного в жизни работать у Геннадия Константиновича Крючкова. И я помню, когда приходили мы на обед у него в доме там, и когда он заходил в столовую, и когда начинал он что-то рассказывать, обеды длились по несколько часов, потому что настолько был этот глубокий колодец, настолько он принимал путников, что можно было бы сидеть и слушать целый день о том, что он говорит и расскажет о своем служении, братья и сестры, потому что колодец был глубок. И потому что оттуда чистая вода шла, прохладная вода, была приятная вода, которую можно было принимать. Вот таких колодцев сегодня Господь хочет, чтобы побольше было на этой земле, которые бы принимали путников. Вы помните, когда Иисусу было так тяжело и трудно, когда Ему предстояли тяжкие страдания? Что Он делает, когда Его выгоняют из Иерусалима, когда Он уходит из того храма, который был в запустении? Братья и сестры, он знал, что недалеко от Иерусалима есть приятный свежий колодец, который принимает путников и поется в песне, почему Христос любил древнюю Вифанию. Круг друзей там верных жил, живших по Писанию. Братья и сестры, был этот колодец рядом. Иисус Христос знал, если здесь его прогонят, если его здесь отсюда выгонят, он знал, что недалеко есть приятный свежий колодец, который принимает любого путника. И что? И он идет в это селение и остается там с друзьями, они его утешают. И он там получил это великое утешение сильное, потому что там был приятный и свежий колодец. Братья и сестры, и на последнее, в этом колодце, что хочу обратить внимание, этот колодец был продолжительный. Этот колодец был продолжительный. Сколько этому лет было колодцу? Друзья, около 2000 лет было этому колодцу. И этот колодец принимал путников на протяжении 2000 лет. На протяжении 2000 лет он оставался глубокий. На протяжении 2000 лет он оставался невредимым. Мы как-то были на Благовестии в Курской области. И я помню, так остановились проводить служение. И рядом был колодец, и на нем такая надпись: «Воду не пить. Здесь лежит или валяется, не помню, лежит, кажется, собака». Вот ее, наверное, кто-то туда закинул, и все. И колодец был не вот. Может, сколько он, я не знаю, лет, может, выручал тех людей, которые жили рядом. Сколько они оттуда брали воду. Но подошел тот момент, когда этот колодец стал негодный. Продолжительность его закончилась. А написано в Библии, братья и сестры, что ты оставил первую любовь твою. Самое главное, чтобы в этой жизни, братья и сестры, наш колодец был продолжительным, чтобы не оставить ту любовь, не оставить ту любовь, которую сегодня Господь от нас хочет. Чтобы эта любовь оставалась на протяжении всей нашей жизни. Этого сегодня хочет Господь, чтобы мой колодец был продолжительный. А как часто бывает, когда проходит время, год, второй, и смотришь, и не узнаешь этот колодец, он свою продолжительность потерял, он совсем стал другим. Я слышал, когда один известный художник писал картину. Картина очень известная в мире и популярная. Это «Вечеря Господня». И написано, что он ее очень долго писал. Он выходил в город, в котором он жил, находил себе знакомые такие подходящие лица. Вот, например, сколько там было? 12 учеников, Иисус Христос. Вот он выходил, одного нашел, подходящего, например, к Петру. И срисовал его, и это на полотно все изложил. Потом следующего. И вот у него была проблема найти подходящий лик Иисуса Христа или образ Иисуса Христа. И на это у него ушло очень много времени. Он проходил очень много времени по городу своему. Заходил в другие города, чтобы найти этот образ. И вот однажды он нашел этот образ, именно подходящий, который был похож на Иисуса Христа. Я не знаю, как он это, или в каких он, чем он мотивировался, или, ну, нашел этот образ, попросил этого человека, чтобы он зашел к нему в мастерскую. Он зашел, и он его там срисовал, и изложил этот образ Иисуса Христа. И вот проходит некоторое время, у него еще понадобился еще один образ, это образ Иуды. И он опять в поисках. Проходит год, он не мог найти. Проходит второй год. И вот, когда наступил второй год, он опять, проходя по городу, заметил опять одного человека, который был самый-самый как раз этот образ Иуды. Этот человек был уже измученный. Или этот человек был уже обреченный на смерть. Он уже был до того искалеченный судьбою, что он сказал: вот этот образ как раз мне и нужен. Он попросил этого человека зайти в мастерскую, посадил его опять на стул и говорит: смотри, я тебя буду срисовывать, ты мне нужен. И когда он начал его срисовывать, тот человек горько заплакал. Он говорит ему: подожди, не плачь, я хочу тебя срисовать. Он говорит: я не могу. Я тот человек, которого ты 2 года тому назад срисовывал, образ Иисуса. Мою судьбу искалечило. Мою судьбу искалечило за эти 2 года. Я стал неузнаваемый, братья и сестры. Тот колодец, который, может, был действующий, за 2 года он стал совсем не действующий. Судьба была искалечена. И сегодня Господь хочет, друзья, чтобы и в нашей жизни, и я, и каждый из нас был похож на колодец Иаковлев. Пусть Бог нам в этом поможет. Ему за все слава. Аминь. Помолимся.